Глава 14. Настоящее время. Ученый Адам Стонич приходил каждый день, и процедуры повторялись. Иногда с ним приходил господин Йович и скептически за Стоничем наблюдал. Тогда ученый начинал нервничать, у него все валилось из рук. «Новая разработка должна обязательно дать быстрые результаты», — самоуверенно заявлял ученый. «Воспоминания придут во время искусственного сна. Я введу пациентку в состояние, в котором она будет спать и слышать меня, а ключевыми словами направлю в сторону тех или иных событий прошлого. Когда пациентка проснется, будет все помнить». «С трудом верится», — с сомнением цедил главный целитель. «Если сомневаетесь в моей компетенции, можете сами заниматься с пациенткой», — раздраженно и обиженно фыркал господин Стонич. Главный целитель отвечал не менее раздраженным взглядом. «Не забывайтесь, мой друг», — ледяным тоном отвечал он. «То, что я вытащил вас из убогой дыры и поручил лечение важной пленной, не дает вам права зазнаться и говорить о том, что вы не сомневаетесь в успехе. Если выполните поручение императора, вас ждет хорошая награда. Если же не справитесь, гнев императора будет страшен, да и гнев военного министра тоже. Мы оба почувствуем его на себе». Я равнодушно наблюдала за мрелийцами. Двое важных и умных мужчин постоянно цапались между собой, словно малые дети. Один считал себя великим магом-целителем и презирал обычного ученого, и, подозреваю, тайно бесился из-за того, что магия бессильна в моем случае. Второй кичился умом и всячески старался показать, что ему наплевать на отсутствие магии. Но, по моему убеждению, безумно сожалел об этом, всю жизнь пытаясь доказать, что он чего-то стоит. И, наконец, ученому представился счастливый случай — вернуть изувеченной военнопленной память. В случае успеха император Марилии будет ему благодарен, не говоря уже о военном министре империи и главном целителе госпиталя. Марилия. 3198 год. Между мной и Кирстоном завязалась дружба. Мы говорили о чем угодно, нам всегда было интересно. Часто я приглашала его домой на чай, видела, что маме с тетей он тоже понравился, и они многозначительно переглядываются. Я надеялась, они понимали, что мы с Кирстоном просто друзья, и между нами ничего нет. Я не была влюблена и подозревала, почему с ним легко. Я с детства привыкла к дружбе с Джейсоном, и Кирстон напоминал его. Веселый, открытый, сноб в некоторых вопросах, в меру высокомеренный, очень добрый. Еще Кир был избалован вниманием окружающих — родителей, друзей, девушек, учителей. В то же время он был одинок. Это отличало его от Джейсона, который никогда таковым себя не чувствовал. Кир привык, что все льстят и всем что-то нужно из-за его высокого положения, на которое он все время многозначительно намекал. Но из-за этого положения он не мог довериться окружающим. «Какой у него титул, тетя Кристина?» — однажды спросила я. У Кирстона я не захотела спрашивать, чтобы он не подумал ничего дурного обо мне. «К сожалению, не могу тебя просветить, дорогая, потому что не знаю. Политика самим сводится к тому, что, когда поступаешь в нее на время учебы, забываешь о титулах. Студенты, конечно, все равно между собой кичатся ими и делятся на группы по статусу, но у нас условное равноправие между учащимися. Нарушение этого правила ведет к отчислению. Марилии нужны маги, и неважно, из какого рода будет будущий сильный маг». «Значит, пусть это останется в тайне», — улыбнулась я. Жизнь круто изменилась. Кир стал приглашать меня на университетские вечеринки, знакомил с друзьями. Не то чтобы меня раньше не звали, звали, но я не ходила. Занималась учебой, читала книги, сочиняла стихи, через которые выражала боль и тоску по Джейсону, по родине и по папе, которому не давали разрешения на въезд в Марилийскую империю. Кир же убедил меня, что никакая книга не заменит живого общения. Расписал в красках, как много теряю, ведь мы студенты, а это продлится недолго, поэтому нужно веселиться, пока мы молоды и свободны. Он познакомил меня с Миритом, Кеннетом, Донатом. Сначала я чувствовала исходящее от парней снисхождение и высокомерие, связывал это с тем, что не входило в высшие слои Тангрии. Но вскоре парни сменили свое пренебрежительное отношение на симпатию. Однажды на одной из университетских вечеринок я пела песни, сочиненные известными поэтами и композиторами Марилии и Тангрии, и аккомпанимировала себе на витарине. После спела сочиненную мной балладу, и новые друзья неожиданно пришли в восторг. Я ловила восхищенные взгляды Кирстена. Мы улыбались друг другу, слушая, как друзья спорили, кто талантливее из поэтов, марилийцы или тангрийцы. Кирстен принес бокал шампанского, чтобы я могла промочить горло. И так я впервые в жизни попробовала спиртное. Он позвал меня на балкон отдохнуть. Вскоре в руке оказался второй бокал шампанского, затем третий, а потом я обнаружила себя в объятиях Кирстена, который меня поцеловал. Это был мой первый настоящий поцелуй, ведь до этого были только невинные поцелуи с Джейсоном Тубертоном. Я закрыла глаза, чувствуя слабость, в ногах, уплывая куда-то, полностью отдаваясь необычным ощущениям. Губы Кира оказались теплыми, нежными и требовательными. Я совершенно потерялась в том, что со мной происходило, особенно когда он углубил поцелуй и крепче прижал меня к себе, зарываясь пальцами в волосы. Мне уже не хватало воздуха, а Кирстен все не отрывался от меня, то властно, то нежно терзая податливые, не привыкшие к такому губы, скользя горячими ладонями по телу, вызывая табун мурашек. Я положила ладонь на его грудь с намерением оттолкнуть, но жадные губы перешли на шею, а руки еще крепче прижали к себе. Я с облегчением выдохнула воздух и запустила пальцы в короткие русые волосы, почувствовала, как он ниже наклоняет голову, и вдруг Кир замер и отстранился, слегка придерживая меня за спину. Я раскрыла затуманенные глаза и встретилась с его хмурым взглядом. «Кто такой Джейсон?» — подозрительно и прохладно спросил парень. «Ты два раза назвала меня этим именем». «Пресветлая богиня!» — простонала я мгновенно трезвее. «Зачем ты поцеловал меня?» «Он существует?» — настойчиво спросил Кирстен. «Существует», — прошептала я и положила руку на грудь парня, осторожно отталкивая его от себя. Кир отпустил меня, отошел на пару шагов, не отрывая от меня хмурого взгляда. «Живет в Тангрии», — вздохнула я. «Расскажешь?» «Прости, но нет». «Лорианна», — Кирстен подался ко мне, взгляд потемнел и потяжелел. «Я впервые в жизни попробовала шампанское», — прошептала я. «Даже не поняла, как поцеловала тебя. Пожалуйста, Кир, давай не будем влюбляться друг в друга. Останемся друзьями». «Возможно, из нас получится хорошая пара», — задумчиво произнес Кирстен, все же делая ко мне шаг. «Не хочешь попробовать?» Он мягко и нежно взял меня за плечи и снова попытался привлечь к себе. «Нет, не хочу», — уклонилась я от объятий. «Я собираюсь вернуться домой». «Я не зову тебя замуж, Лори», — усмехнулся Кир. «Мы можем стать парой, пока будем учиться, а потом ты уедешь в свою империю, а я женюсь на подходящей девушке». На миг я потерялась в жарком взгляде синих глаз, но усилием воли стряхнула с себя наваждение. «Хорошего ты обо мне мнения. Я думала, мы друзья, а ты... ты...» Моему возмущению не было предела. Я повернулась и, стремительно выйдя с балкона, столкнулась с Миритом и Донатом на выходе. «Они что, подслушивали?» Парни смерили меня странными оценивающими взглядами, а я, расстроенная, решила убежать с вечеринки домой. «Девочка-кремень!» — услышала я удивленный голос Доната. «Приятно удивлен. «А я не удивлен, сквозь зубы процедил Мирит. «О чем они?» — подумала я. «Но, может, они вообще не обо мне говорят?» Я была разочарована поведением Кирстена и подозревала, что он специально напоил меня шампанским, чтобы воспользоваться моей беспомощностью. Но этого же не может быть. Кир, он другой. Я не могла ошибиться в нем. Или могла? Сердце сжалось в болезненный комок, стало обидно. Настолько, что обида вонзилась иглой в сердце, замораживая его. «Очнулась!» Хищно шипит мой личный палач, замечая, что я пошевелилась. «Продолжим, красавица!» Встает из-за массивного стола, большой, крепкий и сильный, подтягивается, разминается и медленно направляется ко мне. Тяжелые шаги, ненавистные до рвотных позывов. Отползаю, стараюсь вжаться в стену. Приседает на корточки, поднимает за волосы голову, в ужасе смотрю на него. «Кто поставил ментальный блок в твою умненькую головку?» «Магия сдавливает мне горло. Говори!» Задыхаюсь. «Пошел ты!» С трудом хриплю. «Даже так?» Голова встречается с каменной стеной. Отшвыривает меня в другой конец комнаты, зло цедит. «Сука тангрийская!» Настоящее время. «Что происходит? Почему пленная стонет?» «Похоже, воспоминания дали сбой с того направления, которое я задал». «А какое вы задали направление, позвольте узнать, господин Стонич?» «Пока достаточно безобидное, господин Йович. Сказал пациентке, что будем вспоминать ее довоенную жизнь». «Тогда что случилось?» «Говорю уже, сбой случился». «Лера Тубертон, вспоминайте Академию и своих друзей». «Лера, наши ключевые слова — Академия магии, друзья, Академия магии, друзья». Марилия. Зима, 3198 год. Кир познакомил меня с Миритом Тоничем, а я, увидев русоволосого и сероглазого крепыша, вспомнила, что наше первое знакомство случилось еще до встречи с Киром, и было довольно неудачным. Мы с подругами сидели за столиком в столовой академии, я доедала овощную рагу и читала учебник по практической магии, потому что не успела подготовиться дома. Девчонки весело щебетали о пустяках. Неожиданно наступила тишина, прерываемая лишь редкими смешками. Я не сразу заметила изменения в окружающем фоне, а когда осознала перемену, то оторвалась от учебника и удивленно глянула на подруг. Причиной молчания оказались двое старшекурсников, которые подошли к нашему столику. Элита Академии. Темно-зеленая форма из дорогой ткани, пуговицы позолоченные, прически идеальные, взгляды высокомерные и снисходительные. Один русоволосый, с серыми цепкими глазами и сбитой фигурой, второй — голубоглазый блондин, высокий и худощавый. Русоволосый посмотрел на меня. «Привет, Лорианна!» — приятным бархатным голосом произнес парень. «Привет», — вежливо ответила я. «Нас вроде не представляли?» «Мирит. Для друзей мир», — легко улыбнулся старшекурсник. «Мой друг, Донат, можно просто Дон», — он указал на блондина. Второй парень тоже улыбнулся, но глаза остались холодными. «Мы учимся на четвертом курсе боевого факультета. Магия огня». «Дамы, а как вас зовут?» — спросил у девчонок Донат. Подруги довольные захихикали и по очереди представились. Мирит же не сводил глаз именно с меня. «Можем поговорить, Лорианна?» — спросил он, а я пожала плечами. С сожалением посмотрела на недоеденное рагу, взяла сумку, учебник и поднялась. «Пойдем вон туда», — указал Мирит на дальний пустующий столик. Под любопытными взглядами студентов мы прошли к тому столику. Донат остался с девчонками. Мирит галантно отодвинул стул и сел напротив. Я вопросительно посмотрела на него. Парень положил перед собой руки, и я засмотрелась на ухоженные красивые пальцы. На обеих руках было по дорогому кольцу. Свои руки с обломанными ногтями я оставила под столом. У меня плохо получались практические задания по магии, приходилось много ковыряться в земле руками, а перчатки я не любила, так как в них не чувствовала землю. В итоге мои ногти находились в ужасном состоянии. «Лорианна», — улыбнулся Мирит уголком губ, — «ты мне нравишься. Хочу, чтобы ты стала моей девушкой». Я уставилась на парня в изумлении. Его лицо оказалось смутно знакомым, но я не помнила, сталкивалась ли с ним когда-нибудь раньше. Мирит ленивым и снисходительным тоном продолжил. «Сегодня вечеринка у моего друга Кирстона. Наверное, знаешь его? Пойдешь со мной?» Я была наслышана о вечеринках старшекурсников. Мне точно нечего было там делать. Разврат, употребление дурманящей травы, драки и так далее. «Это розыгрыш такой». Я искренне рассмеялась. «Почему?» — усмехнулся Мирит. «Не можешь поверить, что я заинтересовался такой девушкой, как ты?» Парень вальяжно откинулся на спинку стула. «Я в первый раз в жизни вижу тебя», — возразила я как можно спокойнее. «Корона не жмет голову?» Улыбка медленно сошла с породистого лица аристократа. Я не встречаюсь с первыми встречными. В академию поступила, чтобы учиться, а не развлекаться. На вечеринки не хожу». Брови Мирита поползли вверх. Взгляд стал растерянным, он явно не ожидал такого поворота. «Это я первый встречный», — возмущенно прошепел он. «Ты знаешь, кто я?» «Какая мне разница?» — буркнула я. «Научись вежливо разговаривать с девушками». Мирит Тонич оторопел. «Уж не знаю, почему...» А я поднялась и ехидно добавила. «Спасибо за оказанную честь, ваше сиятельство, но вынуждена отклонить ваше щедрое предложение». Он гневно прищурил глаза, но промолчал, наблюдая, как я засовываю учебник в сумку и вешаю ту на плечо. «Хочу дать совет, Мирит. В следующий раз, когда будешь говорить девушке, что она тебе нравится, делай лицо попроще и улыбайся теплее. А когда будешь предлагать стать твоей девушкой, то дай ей для начала тебя узнать. А мне пора на лекции. Прощай!» Специально сказала «прощай», чтобы я понял, больше общаться не собираюсь. Повернулась и пошла к девчонкам. Те весело смеялись в компании Доната, который рассказывал явно что-то интересное. «Лорианна!» — воскликнула Жанна, очень хорошенькая брюнетка. «Тебя тоже пригласили на вечеринку?» Жанна с обожанием поглядывала на Доната, остальные девчонки с завистью смотрели на нас. «Пригласили. Жаль, не смогу пойти», — спокойно ответила я и добавила. «Девочки, мы опаздываем на лекции». «Почему не сможешь?» — удивилась Жанна. Подруги поднялись. Донат сверлил меня недоуменным взглядом. «Буду занята», — нейтрально улыбнулась я. «Поторопимся, девочки». Я направилась к выходу из столовой и спиной чувствовала, что кто-то прожигает меня взглядом. Парни потом постоянно крутились рядом и пытались заговорить, но я уклонялась от общения. Девчонки с курса шушукались, с интересом поглядывали и удивлялись, почему я игнорирую таких видных парней. Но тогда я ни с кем не хотела встречаться и знакомиться, все еще думала о Джейсоне. После того, как я попала в компанию Киру, членом которой являлся Эмирит, последний всегда находился рядом. Причем это был не тот снисходительный и гордый аристократ, который произвел на меня не лучшее впечатление. Мирит Тонич подавал руку, чтобы поддержать, по-дружески отбирал у Кира сумку, чтобы помочь, смешил шутками и смотрел на меня так влюбленно, что я чувствовала себя виноватой за то, что не отвечаю на его чувства. В мыслях был только один человек. Это угнетало. Прошло 3 года, близился к концу второй курс академии, а от сердечной привязанности я не избавилась. Злость на Джейсона прошла, и я безумно скучала. Поэтому я решила принять все меры, чтобы его забыть.